Юрий Владимиров. Оркестр. Папа и мама ушли к дяде Косте. У Саши и Вали гости. И придумали Саше с сестрою: давайте устроим оркестр. И устроили. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? Кошка в окошко, кот под комод, а док со всех ног на порог и на улицу. И по всем по этажам страшный шум, страшный гам. Кричат во втором: рушится дом, провалился этаж. Схватили саквояж, лампу, сервиз и вниз. А в парадном говорят: без сомнения наводнение. Захватили сундуки и на чердаки, а на улице, где дом, разгром. Очень страшно, очень жутко. Своротила лошадь будку. Страшный шум, страшный крик. В лавку въехал грузовик. Прибегает управдом. Почему такой садом? Где пожар? Где обвал? И оркестр увидал. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? А дворник дал пожарный сигнал, и по этому сигналу часть тотчас же прискакала. Где горит? Что горит? Управдом говорит: нет пожара здесь, поверьте. Все несчастье тут в концерте. Папа и мама на улице лассали и то услыхали. Что за шум? Что за гром? Ах, несчастье дома! Побежали так, что папа потерял платок и шляпу. Папа с мамой прибегают, папе дети говорят: тише, здесь оркестр играет. Ну-ка, вместе, дружно, Влад. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе?